Впрочем, здесь я нахожу необходимым упомянуть о некоторых особенных подробностях из жизни этого князя Волковского, отчасти одного из главнейших лиц моего рассказа. Глава 4. Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено, долги на нем лежали огромные. У 22-летнего князя, принужденного тогда служить в Москве, в какой-то канцелярии не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь, как голяк, потомок отрасли старинной. Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданном, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое именье и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство – была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне. После первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в губернию, где выхлопотал через покровительство одного знатного петербургского родственника довольно видное место. Душа его жаждала отличия, возвышения, карьеры, и, рассчитав, что со своей женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился в ожидании лучшего начать свою карьеру в провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеевича, и он с жаром стоял за князя, утверждая, что князь не способен к неблагородному поступку. Но лет через 7 умерла, наконец, княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимой веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечение он приехал искать в Петербурге. Ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если бы он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его 7-летнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя Васильевская и знакомство его с Эхменевыми. Наконец, получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными, говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. Известно было только, что он успел прикупить 400 душ, о чем я уже упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя в важном чине и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Эхменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрят вельможи», — говорил Николай Сергеевич, потирая руки от удовольствия. «Я был тогда в Петербурге, в университете, и помню, что Эхменев нарочно писал ко мне и просил меня справиться, справедливы ли слухи о браке. Он писал также князю, прося у него для меня покровительства, но князь оставил письмо его без ответа. Я знал только, что сын его, воспитывавшийся сначала у графа, а потом в лицее, окончил тогда курс наук 19 лет от роду. Я написал об этом к Эхменевым, а также о том, что князь очень любит своего сына, балует его, рассчитывает уже и теперь его будущность. Все это я узнал от товарищей студентов, знакомых молодому князю. В это-то время Николай Сергеевич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удивившее. Князь, который до сих пор, как уже упомянул я, ограничивался в сношениях с Николаем Сергеевичем одной сухой деловой перепиской, писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах. Он жаловался на своего сына. Писал, что сын огорчает его дурным своим поведением, что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно. Он, видимо, старался оправдать его, но что он решился наказать сына, попугать его, а именно сослать его на некоторое время в деревню под присмотр Ихменева. Князь писал, что вполне полагается на своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну. Просил их обоих принять его Ветрогона в их семейство, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное – исправить его легкомысленный характер и внушить спасительные и строгие правила, столь необходимые в человеческой жизни. Разумеется, старик Ихменев с восторгом принялся за дело, явился и молодой князь. Они приняли его как родного сына. Вскоре Николай Сергеевич горячо полюбил его, не менее, чем свою Наташу. Даже потом, уже после окончательного разрыва между князем-отцом и Ихменевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алёше. Так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле это был примилейший мальчик. Красавчик собою, слабый, нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душой отверстую и способную к благороднейшим ощущениям, сердцем любящим, правдивым и признательным. Он сделался идолом в доме Ихменевых. Несмотря на свои 19 лет, он был еще совершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его. Говорили, что молодой человек в Петербурге жил праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеевич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непростительную ветренность Алёши, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то невероятный проигрыш в карты. Доходили даже до каких-то чужих денег, им будто бы растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных эгоистических соображений. Николай Сергеевич с негодованием отвергал этот слух, тем более что Алёша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжении всего своего детства и отрочества. Он говорил об нем с восторгом, с увлечением. Видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алёша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которую волочились и он, и отец вместе, но что он, Алёша, одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким веселым смехом, но Николай Сергеевич тотчас же его останавливал. Алёша подтверждал тоже слух, что отец его хочет жениться. Он выжил уже почти год в изгнании, в известные сроки писал к отцу почтительные благоразумные письма и, наконец, до того сжился с Васильевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню, о чем заранее уведомил Ихменевых, то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно доле оставаться в Васильевском, уверяя, что сельская жизнь – настоящее его назначение. Все решения увлечения Алёши происходили от его чрезвычайной слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы, от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу. Вообще Николай Сергеевич с трудом узнавал своего прежнего друга. Князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеевичу. В проверке счетов по имению выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчило добрейшего Ихменева. Он долго старался не верить самому себе. В этот раз все делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского 14 лет тому назад. В этот раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется, из важнейших. К Николаю же Сергеевичу он никогда не ездил и обращался с ним как будто бы с своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие. Без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеевичем. Подслушаны были горячие обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околотку вдруг распространилась отвратительная сплетня. уверяли, что Николай Сергеевич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу, что дочь его Наташа, которой уже было тогда 17 лет, сумела влюбить в себя 20-летнего юношу, что и отец, и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают, что хитрая и безнравственная Наташа околдовала, наконец, совершенно молодого человека, не видавшего в целый год ее стараниями почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться в 15 верстах от Васильевского в селе Григорьеве, по-видимому, тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали все до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, присланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеевича, не мог бы, кажется, одному слову поверить всех взводимых на него обвинений. А между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтобы оправдывать дочь свою перед кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней. От нее тщательно скрывали всю историю, и она была весела и невинна, как 12-летний ребенок. Тем временем ссора шла все дальше и дальше, услужливые люди не дремали, явились доносчики, свидетели, и князь успели наконец уверить, что долголетнее правление Николая Сергеевича Васильевском далеко не отличалось образцовой честностью. Мало того, что 3 года тому назад при продаже рощи Николай Сергеевич утаил в свою пользу 12 тысяч серебром, что на это можно представить самые ясные законные доказательства перед судом, тем более, что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму, несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, все это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии. Но князь поверил всему и при свидетелей назвал Николая Сергеевича вором. Ихменев не стерпел, отвечал равносильным оскорблением. Произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеевич, за неимением кое-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности вхождения по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил все и решился, наконец, переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле. А в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Ихменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир, и раздраженный князь употреблял все усилия, чтобы повернуть дело в свою пользу, то есть в сущности отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба. Глава 5. Итак, Ихменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти 4 года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней. Но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развелась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня и как будто девушка нарочно от меня пряталась. И что за наслаждение было это отгадывание. Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо, он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная,

И всегда-то я был такой. А только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя. Какой ты у нас совсем простой. Ах, боже мой, да какому же ему быть, папочка? Ну нет, я не то. А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то эдак лицо, ну то есть совсем как будто не поэтическое. Ну эдак, знаешь, бледные они, говорят, бывают поэты-то. Ну и с волосами такими, и в глазах эдак что-то. Ну знаешь, там Гёте какой-нибудь или прочее, и это в Абадоне читал. А что, опять соврал что-нибудь? И шалунья так и заливается надо мной. Я, друзья мои, не ученый, только чувствовать могу. Ну, лицо, не лицо, это ведь не велика беда, лицо-то. Для меня и твое хорошо, и очень нравится. Я ведь не к тому говорил. А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное. Живи честно, не возмечтай. Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу, вот что я хотел сказать. Вот именно это-то я и хотел сказать. Чудное было время. Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старику приносил вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг неизвестно почему начал чрезвычайно интересоваться. Даже начал читать критические статьи Б, про которого я много наговорил ему, и которого он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне». Старушка зорко следила за мной Наташей, но не уследила она за нами. Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышал, наконец, как Наташа, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне «да». Но узнали и старики. Погадали, подумали. Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не верила она мне. «Ведь вот хорошо удачи, Иван Петрович», — говорила она. «А вдруг не будет удачи? Или там что-нибудь? Что тогда? Хоть бы служили вы где?» «А вот что я скажу тебе, Ваня», — решил старик, надумавшись. «Я и сам это видел, заметил. И, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа... Ну да чего тут? Видишь, Ваня, оба вы еще очень молоды, и моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант. Ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали, а так, просто талант. Я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в Трутне. Слишком уж там тебя худо третируют. Ну да ведь это что ж за газета? Да, так видишь... Ведь это еще не деньги в ломбарде, талант-то. А вы оба бедные. Подождем годика эдак полтора, или хоть год. Пойдешь хорошо, утвердишься, крепко на своей дороге. Твоя, Наташа, не удастся тебе. Сам рассуди. Ты человек честный. Подумай. На этом мы остановились. А через год вот что было. Да, это было почти ровно через год. В ясный сентябрьский день перед вечером вошел я к моим старикам, больной, с замиранием в душе, и упал на стул чуть не в обмороке, так что даже они перепугались на меня глядя. Но не от того закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так, что я 10 раз подходил к их дверям и 10 раз возвращался назад, прежде чем вошел. Не от того, что не удалась мне моя карьера и что не было у меня еще ни славы, ни денег, не от того, что я еще не какой-нибудь аташе, далеко было до того, чтобы меня послали для поправления здоровья в Италию, а от того, что можно прожить 10 лет в один год. И прожила в этот год 10 лет и моя Наташа. Бесконечность легла между нами. И вот помню, сидел я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой без того уже обломанные поля моей шляпы. Сидел и ждал неизвестно зачем, когда выйдет Наташа. Костюм мой был жалок и худо на мне сидел. Лицом я осунулся, похудел, пожелтел, а все-таки далеко не похож был и на поэта, и в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеевич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком торопливым сожалением, а сама про себя думала, ведь вот этакой... Чуть ли не стал женихом Наташи. Господи, помилуй, сохрани. Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю? Самовар кипел на столе. Да каково, батюшка, поживаете?

несмотря ни на какие доводы рассудка, так что, наконец, ум, несмотря на то, что приобретает в эти минуты, может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются, он становится бесполезен, и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучение. Помню, я стоял спиной к дверям и брал со стола шляпу. И вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита. Сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнату. Потом, тихо склонив голову, войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза, долгим, беззубым и неслышным смехом, и все тело его заколышется и долго будет колыхаться от смеха. Все это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовывалось внезапно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, самая неотразимая уверенность, что все это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же? Дверь действительно отворялась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой. Вдруг на пороге явилось какое-то странное существо. Чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу я видел, что это ребенок, девочка. И если бы это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время. Я уже сказал, что дверь, она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка. Наконец, тихо, медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мною, все еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет 12 или 13, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый дырявый платок, которым прикрывала свою еще дрожавшую от вечернего холода грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем. Густые черные волосы были неприглажены и всклочены. Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга. «Где дедушка?» — спросила она, наконец, едва слышным и хриплым голосом, как будто у ней болела грудь или горло. Весь мой мистический ужас соскочил с меня при этом вопросе. Спрашивали Смита. Неожиданно проявлялись следы его. «Твой дедушка? Да ведь он же умер!» — сказал я вдруг, совершенно не приготовившись отвечать на ее вопрос, и тотчас же раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении, и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервический припадок. Я схватился было поддержать ее, чтобы она не упала. Через несколько минут ей стало лучше, и я ясно видел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая передо мной свое волнение. «Прости, прости меня, девочка, прости, дитя мое», — говорил я. «Я так вдруг объявил тебе, может быть, это еще и не то, бедненькая. Кого ты ищешь? Старика, который тут жил?» «Да», — прошептала она с усилием и с беспокойством, смотря на меня. «Его фамилия была Смит, да?» «Да». «Так он... Ну да, так это он и умер. Только ты не печалься, голубчик мой. Что ж ты не приходила? Ты теперь откуда? Его похоронили вчера, он умер вдруг, скоропостижно. Так ты его внучка?» Девочка не отвечала на мои скорые беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал, и не расспрашивал ее более. Она остановилась еще раз на пороге и, полуобратившись ко мне, спросила, «А Зорка тоже умер?» «Да, и Зорка тоже умер», — отвечал я. И мне показался странным ее вопрос, точно и она была уверена, что Зорка непременно должен был умереть вместе с стариком.

в 10 часов. Она жила тогда на Фонтанке у Семеновского моста, в грязном капитальном доме купца Колотушкина, в 4-м этаже. В первое время после ухода из дому она и Алёша жили в прекрасной квартире, небольшой, но красивой и удобной, в 3-м этаже на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителем музыки он не сделался, он начал занимать и вошел в огромные для него долги. Деньги он употреблял на украшение квартиры, на подарки Наташе, которая восставала против его мотовства, журила его, иногда даже плакала. Чувствительный и проницательный сердцем Алёша, иногда целую неделю обдумавшись наслаждением, как бы ей что подарить, и как-то она примет подарок, делавший из этого для себя настоящие праздники, с восторгом сообщавший мне заранее свои ожидания и мечты, впадал в уныние от ее журьбы и слез, так что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали из-за подарков упреки, огорчения и ссоры. Кроме того, Алёша много проживал денег тихонько от Наташи, увлекался за товарищами, изменял ей, ездил к разным Жозефинам, Минам, а между тем он все-таки очень любил ее. Он любил ее как-то с мучением. Часто он приходил ко мне расстроенный и грустный, говоря, что он не стоит мизинчика своей Наташи, что он груб и зол, не в состоянии понимать ее, недостойный ее любви. Он был отчасти прав. Между ними было совершенное неравенство. Он чувствовал себя перед нею ребенком, да и она всегда считала его за ребенка. Со слезами каялся он мне в знакомстве с Жозефиной, в то же время умоляя не говорить об этом Наташе. И когда робкий и трепещущий он отправлялся, бывало, после всех этих откровенностей со мною к ней, непременно со мною, уверяя, что боится взглянуть на нее после своего преступления и что я один могу поддержать его, то Наташа с первого же взгляда на него уже знала, в чем дело. Она была очень ревнива, и не понимаю, каким образом всегда прощала ему все его ветрености. Обыкновенно так случалось. Алёша войдет со мною, робко заговорит с ней, с робкой нежностью смотрит ей в глаза. Она тотчас же угадает, что он виноват, но не покажет и вида, никогда не заговорит об этом первое, ничего не выпытывает, напротив, тотчас же удвоит к нему свои ласки, станет нежнее, веселее. И это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость с ее стороны. Нет, для этого прекрасного создания было какое-то бесконечное наслаждение прощать и миловать. Как будто в самом процессе прощения Алёши она находила какую-то особенную тонченную прелесть. Правда, тогда еще дело касалось одних Жозефин. Видя ее кроткую прощающую, Алёша уже не мог утерпеть. И тотчас же сам во всем каялся без всякого спроса, чтобы облегчить сердце и быть по-прежнему, говорил он. Получив прощение, он приходил в восторг, иногда даже плакал от радости и умиления, целовал, обнимал ее. Потом тотчас же развеселялся и начинал с ребяческой откровенностью рассказывать все подробности своих похождений с Жозефиной. Смеялся, хохотал, благословлял и восхвалял Наташу, и вечер кончался счастливо и весело. Когда прекратились у него все деньги, он начал продавать вещи. По настоянию Наташи отыскана была маленькая, но дешевая квартира на Фонтанке. Вещи продолжали продаваться. Наташа продала даже свои платья и стала искать работы. Когда Алёша узнал об этом, отчаянию его не было пределов. Он проклинал себя, кричал, что сам себя презирает, а между тем ничем не поправил дело. В настоящее время прекратились даже эти последние ресурсы. Оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная. С самого начала, когда они жили еще вместе, Алёша сильно поссорился за это с отцом. Тогдашнее намерение князя женить сына на Катерине Федоровне Филимоновой, падчерице графини, были еще только в проекте, но он сильно настаивал на этом проекте. Он возил Алешу к будущей невесте, уговаривал его стараться ей понравиться, убеждал его и строгостями, и резонами, но дело расстроилось из-за графини. Тогда и отец стал смотреть на связь сына с Наташей сквозь пальцы, предоставляя все времени, и надеялся, зная ветренность и легкомыслие Алеши, что любовь его скоро пройдет. О том же, что он может жениться на Наташе, князь до самого последнего времени почти перестал заботиться. Что же касается до любовников, то у них дело отлагалось до формального примирения с отцом и вообще до перемены обстоятельств. Впрочем, Наташа, видимо, не хотела заводить об этом разговоров. Алёша проговорился мне тайком, что отец как будто немножко и рад был всей этой истории. Ему нравилось во всем этом деле унижение Хменева. Для формы же он продолжал изъявлять свое неудовольствие сыну. Уменьшил и без того небогатое содержание его. Он был чрезвычайно с ним скуп. Грозил отнять все, но вскоре уехал в Польшу за графиней, у которой были там дела, все еще без устали преследуя свой проект сватовства. Правда, Алёша был еще слишком молод для женитьбы, но невеста была слишком богата, и упустить такой случай было невозможно. Князь добился, наконец, цели. До нас дошли слухи, что дело о сватовстве пошло, наконец, на лад. В то время, которое я описываю, князь только что воротился в Петербург. Сына он встретил ласково, но упорность его связи с Наташей неприятно изумила его. Он стал сомневаться, трусить. Строго и настоятельно потребовал он разрыва, но скоро догадался употребить гораздо лучшее средство и повез Алёшу к графине. Ее падчерица была почти красавица, почти еще девочка, но с редким сердцем, с ясной непорочной душой, весела, умна, нежна. Князь рассчитал, что все-таки полгода должны были взять свое, что Наташа уже не имела для его сына прелести новизны, и что теперь он уже не такими глазами будет смотреть на будущую свою невесту, как полгода назад. Он угадал только отчасти. Алёша действительно увлекся. Прибавлю еще, что отец вдруг стал необыкновенно ласков к сыну, хотя все-таки не давал ему денег. Алёша чувствовал, что под этой лаской скрывается непреклонное, неизменное решение, и тосковал. Не так, впрочем, как бы он тосковал, если бы не видал ежедневно Катерины Федоровны. Я знал, что он уже пятый день не показывался к Наташе. Идя к ней от Хменевых, я тревожно угадывал, что бы такое она хотела сказать мне. Еще издали я различил свет в ее окне. Между нами уже давно было условлено, чтобы она ставила свечку на окно, если ей очень и непременно надо меня видеть. Так что если мне случалось проходить близко, а это случалось почти каждый вечер, то я все-таки по необыкновенному свету в окне мог догадаться, что меня ждут и что я ей нужен. Глава 15. Я застал Наташу одну. Она тихо ходила взад и вперед по комнате, сложа руки на груди, в глубокой задумчивости. Потухавший самовар стоял на столе и уже давно ожидал меня. Молча и с улыбкой протянула она мне руку. Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые ясные глаза ее стали как будто больше, чем прежде. Волосы как будто гуще. Все это так казалось от худобы и болезни. «А я думала, ты уж не придешь», — сказала она, подавая мне руку. «Хотела даже Мавру послать к тебе узнать. Думала, не заболел ли опять?» «Нет, не заболел. Меня задержали, сейчас расскажу». «Ну что с тобой, Наташа? Что случилось?» «Ничего не случилось», — отвечала она, как бы удивленная. «А что?» «Да ты писала. Вчера написала, чтоб пришел, да еще назначила час, чтобы ни раньше, ни позже. Это как-то не по-обыкновенному». «Ах да, это я его вчера ждала». «Что ж, он все еще не был?» «Нет. Я и думала, если не придет, так с тобой надо будет переговорить», — прибавила она, помолчав. «А сегодня вечером ожидала его?» «Нет, не ждала. Он вечером там». «Что ж ты думаешь, Наташа? Он уж совсем никогда не придет?» «Разумеется, придет», — отвечала она, как-то особенно серьезно взглянув на меня. Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате. «Я все тебя ждала, Ваня», — начала она вновь с улыбкой. «И знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала. Помнишь? Колокольчик, зимняя дорога, самовар мой кипит на дубовом столе. Мы еще вместе читали. Улеглась метелица, путь озарен, ночь глядит миллионами тусклых очей. И потом, то вдруг слышится мне, страстный голос поет, с колокольчиком дружно звеня. Ах, когда-то, когда-то мой милый придет отдохнуть на груди у меня. У меня ли не жизнь? Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть. Самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле за цветной занавеской кровать. Как это хорошо! Какие-то мучительные стихи, Ваня!